твердишь, девчоночка, он хороший, он хороший. Ты не знаешь его ни капельки. Будет поздно, когда замоешь. Только с виду он мальчик паинька, никакой он не хороший. Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, я за ночь с тобой отдам все на свете. Вечером он получит свое хороших. Девчонка, девчоночка, темные ночи, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, я за ночь с тобой отдам все на свете. Девчонка, девчоночка, темные ночи, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти, я за ночь с тобой отдам все на свете. Yeah.